США, Лос-Анджелес, штаб-квартира Альфа-Орбитал. То, что на Зевсе возникли проблемы с экипажем, для ЦУПа оказалось полной неожиданностью. Все семеро успешно прошли полный цикл подготовки на сплачивание и личностную притирку. Под руководством лучших тренеров, готовивших подразделения элитного спецназа, они были отобраны со всей тщательностью и, как сегменты пазла, идеально подходили друг к другу. Вместе эта семерка создавала целостную картинку сплоченной команды, главной целью которой было дойти до точки назначения, выполнить задачу и, по возможности, вернуться живыми. Психические отклонения у астронавтов были явлением не новым. Они наблюдались с тех пор, как полвека назад начались длительные космические полеты, но в основном имели положительную, схожую с эйфорией, окраску. Взять хотя бы хорошо известный и изученный эффект общего обзора, когда человек, оказавшись на орбите и взглянув на свою родную планету с высоты, вдруг начинал чувствовать себя частью необъятной Вселенной, а земные проблемы казались ему мелочными и недостойными внимания. Таких похожих на вау состояний ученые насчитали более десятка, и все они не несли деструктивного потенциала для психики. Даже люди, проведшие на орбитальных станциях полгода и более, не проявляли настораживающих симптомов, не говоря уже о полноценных психических расстройствах, каким был голос пустоты. К тому же в экипаже специально подбирали людей спокойных, уравновешенных, даже меланхоличных, потому что они по своей натуре обладали более устойчивой и стабильной психикой. Семь астронавтов Зевса полностью подходили под этот и десяток других критериев. Поэтому массовое расстройство психики было последней областью, где в ЦУПе ожидали проблем. И тем не менее они возникли именно здесь и удивительно рано, на второй неделе полета, когда еще были свежи воспоминания о старте и земной запас энергии и положительных эмоций еще не начал иссякать. После первых тревожных симптомов был создан консилиум из лучших психологов и психиатров Орбитал и НАСА. Они долго ломали голову над феноменом и уже склонялись к общему мнению, что состояние экипажа с каждым днем ухудшается, а значит растут и риски, связанные со срывом одного из астронавтов, который потенциально может привести к гибели корабля. Видя, что голос пустоты влияет на всех членов экипажа, ученые сразу выдвинули гипотезу о том, что у него должен быть некий источник, и принялись его искать. Грешили на радиацию от реактора, на воздействие искусственного магнитного поля, на микроволновое излучение оборудования или направленный луч космической энергии, идущий от взрыва далекой звезды. Рассматривали еще десяток причин. Они обмеряли и обшарили сканерами все жилые отсеки, но так ничего и не нашли. Радиация, электромагнитный фон, микроволновое излучение – все было в норме. Некоторые из психологов уже стали подумывать, что голос пустоты действительно существует. Как раз в этот момент случилось интервью медика с бортинженером Роджерсом. Появилась надежда, которая уже после первого сеанса психотерапии переросла в уверенность, что ситуацию можно выправить. Оказалось, что проблема решалась несколькими простенькими сеансами самовнушения. Голос пустоты пропал. Экипаж стал приходить в норму. Миссия была спасена. Узнав об отклонении в психическом состоянии, Теон очень расстроился. Он был неплохим инженером, талантливым изобретателем и инноватором, но абсолютно не разбирался в том, как работает психика человека. Для него поведение людей являлось простой логической цепочкой причинно-следственных связей, возникающей между внешним миром и десятком выработанных личным опытом шаблонов. Почему семь хорошо подготовленных, абсолютно здоровых и счастливых астронавтов вдруг оказались на грани нервного срыва, и почему успех его миссии попал в зависимость от чьих-то воспаленных мозгов, он не понимал. Поэтому, когда простое и эффективное решение проблемы было найдено, он на радостях закатил ученым всему ЦУПу вечеринку. Ну и себе, конечно. Потому что за последние несколько дней нервотрепки он иногда был близок к отчаянному решению вернуть Зевс домой. На следующее утро по видеосвязи позвонил президент Богарт и поинтересовался статусом миссии к астероиду. «Я слышал, у тебя проблемы с экипажем?» В его голосе чувствовалась озабоченность. «Это может поставить миссию под угрозу?» «Никуда от вашего всевидящего ока не скрыться», — посетовал Теон. «Еще бы. Твои ученые и весь сетевой трафик орбитал забили разговорами про голос пустоты. АНБ жалуются, что для перехвата у них уже ресурсов не хватает. Врут. Денег хотят. У меня все нужные люди НАСА сидят в ЦУПе, так что сетевого обмена почти нет. Ладно, с ними я разберусь. У тебя что? Если информация о проблемах на Зевсе выйдет наружу, все сразу поймут существующие риски и акции Орбитал пойдут вниз. А у моих брокеров, между прочим, серьезный пакет твоих бумаг. Потому что не забывай, что миссия к астероиду – проект национального значения. Будет очень плохо, если мы, вернее ты, облажаешься после всего хайпа, который сам и поднял. Не облажаюсь, уверенно ответил Курц. На второй неделе полета у экипажа возникли проблемы психического характера. По-видимому, проявился какой-то неизученный эффект полета в глубокий космос на большое расстояние от Земли. Тоска по дому или что-то похожее. Из-за этого им стало чудиться всякая хрень. Сейчас все негативные последствия сняты. Экипаж в норме. Миссии ничего не угрожает. Хотя это космос. Там может произойти все, что угодно. Ну и слава богу. Немного успокоился президент и продолжил. Слушай, у меня все не выходит из головы подарок твоего арабского партнера. Помнишь, в день старта Зевса на приеме, тогда полуголые девицы принесли тебе восточную саблю? СМИ потом этот случай неделю смаковали. Типа, как так, перед нашим любимым инноватором три женщины опустились на колено. Так может он шовинист? Помню, насторожился ты он. Мне потом Чак звонил. Он коллекционер. Целую лекцию прочитал насчет артефакта. Да, вещь действительно ценная. Не настолько, как хотелось бы. Это точная копия меча какого-то древнего восточного правителя. То ли 8-й, то ли 10-й век. Золото настоящее. А вот рубины и изумруды синтетические, искусственные, выращены в лаборатории. Они, конечно, имеют ценность, но с натуральными не сравнить. Эксперт оценил подарок 1,5 миллиона. Это если выставить на аукцион, и какой-нибудь коллекционер вроде Чака захочет его купить. А так этот меч у меня в приемной висит в рамочке, на обозрение всем посетителям. Я даже ковер под него персидский купил. Очень колоритная композиция получилась. Надо бы еще щит для комплекта где-то добыть и шлем старинный. Значит, копия? Жаль. Вздохнул Богарт. Этот ножичек напомнил мне одну историю из моей бурной молодости. А я уже подумал, что твой партнер из Дубая не так прост, и подарочек этот предназначался мне. Он совсем не прост. Куча бабла. Огромная компания с миллиардными оборотами. С шейхами в шахматы играет. Меня вот выручил деньгами. С этим все ясно. Хорошо, если его интересы ограничиваются только деньгами и влиянием. Но, блин, этот гребаный Восток. Там хрен поймешь, что в мозгах у людей творится. И этот ножичек, да еще презентованный так, чтобы я его увидел. Оружие – это обычный подарок на Востоке. Арабы его любят, даже поклоняются. «Насчет оружия ты прав», – задумчиво проговорил Богарт. «Слушай, окажи мне услугу по старой дружбе. Я тебе пришлю одного надежного человечка из частной разведкомпании. Ты расскажи ему о своем партнере. Базовая инфа про него есть. Он не светится, но и не сильно шифруется. Ты поделись личными впечатлениями, что о нем думаешь? Какие ассоциации, странности? Намеки, полунамеки? Договорились? Да, без проблем, только я в оперухе ноль, так что уж извини, прихвачу на разговор своего шефа безопасности. Хоть всю службу», — махнулся Богарт. «И еще, по старой дружбе». Ты он посмотрел в глаза президенту. «Если ты чего вдруг накопаешь, то уж предупреди меня». «Как-никак этот араб – один из основных партнеров в Орбитал». «Конечно», – широко улыбнулся президент. «Если что, сразу дам знать». После связи с Белым домом Теон сразу вызвала Косту и пересказала ему разговор. Тот заявил, что выводы делать рано. Надо подождать человека, который придет от Богарта, посмотреть, на кого он работает, какие вопросы будет задавать, и только после этого оценить ситуацию. Человек, который пришел от Богарта, оказался агентом спецотдела ЧВК, который руководил его племянник. Вопросы задавал с явной целью психологического профилирования Мади Сахим бин Малика. Видимо, существующей информации, доступной через разведку и по другим официальным каналам, было недостаточно для того, чтобы составить представление о банкире, поэтому президент решил привлечь аналитиков. Здесь как раз и пригодилась ЧВК, с которой он плотно работал еще на посту губернатора Калифорнии. По-видимому, она была личной силовой структурой Богарта, выполнявшей не только охранные функции, но и спецзадания. Еще когда Мади проверяли 4 года назад, в самом начале сотрудничества было очевидно, что он чист, но нет такого араба, которому нельзя было бы пристегнуть связь с террористами. Особенно если этот араб – теневой банкир, один из руководителей разветвленной тайной финансовой системы. Дальнейшие действия Богарта предсказать было сложно. Он мог просто забыть об истории с мечом. Мог поставить Мади на контроль. Но если за ним с времен иракской кампании тянулся шлейф, который мог навредить его репутации, то можно было ожидать и превентивной силовой реакции. В этом случае не помогли бы ни защита шейха Дубая, ни покровительство других влиятельных правителей залива. Именно такой расклад описала Коста своему боссу после того, как тот проговорил с агентом. Теону оставалось только принять решение, как сейчас поступить. Сообщить Мади о том, что им заинтересовался Богарт, или пустить все на самотек, и издали наблюдать, чем все это закончится. В первом случае однозначно был риск вызвать гнев президента. Во втором – риск того, что если что-то случится, то его самого потом всю жизнь будет мучить совесть. Теону нравился араб. Его рассуждения об истории, философский взгляд на то, как развиваются события сейчас, и вера, что такие проекты вроде астероида помогут сделать мир лучше, но стоило ли рисковать всем, ради такой симпатии он решить не мог. А раз так, то миллиардер взял паузу, чтобы мысли устоялись и решение со временем созрело само собой. Благо, сейчас было чем заняться. Зевс приближался к своей цели и уже приступил к торможению, чтобы начать маневр сближения и синхронизации скорости.